Здравствуйте, два моих подписчика, ну и те, кто еще не подписались. Боснийская сказка «Яйцо, атаман». В одном селе водилось с полдюжины кур, и снесли они десяток яиц. А тут, как на грех, одна женщина говорит: «Дай-ка я угощу наших кур солью, чтобы лучше неслись». Набрала пригоршню соли и посыпала курам. Куры наклевались соли и в тот же час передохли, и во всем селе только и осталось, что десяток яиц. Как раз в эту пору нагрянули в село жандармы и вот сговариваются. «Что будем на ужин есть?» «Яичницу!» Разбили для них все яйца, только одно уцелело. «Что же мне одному во всем селе делать?» — воскликнуло уцелевшее яйцо. «Убегу-ка я отсюда!» И единственное яйцо убежало из села в лес, а в лесу встретился яйцу петух. Завидел он яйцо и кричит: «Куда путь держишь, дорогое яичко?» А яйцо в ответ: «И не спрашивай, дорогой петух, доняла меня лихая беда. Кто бы в нашем селе не остановился на ночлег, первым делом сговариваются, чем бы с дороги подкрепиться. Яйцами. Было нас 10 штук. 9 яиц уничтожили. Только я в том побоище уцелела. Ну, думаю, надо спасаться. Взяло, да и укатило в лес». Говорит ему петух: «И со мной в точности такая же история приключилась. Кто не остановится в нашем селе, первым делом сговариваются, что будем за ужином есть. И, недолго думая, разрешают закусить жареным петухом. Было нас 15 товарищей, 14 головы долой, только я один из побоища живым выбрался. Ну, думаю, нет мне спасения. И решил, пока не поздно, в лес податься». Подружились яйцо с петухом, и пошли они дальше вдвоем. Набрели яйцо и петух на валун камень, а на нем кошка сидит. Спрашивает кошка: «Куда, милое яичко, путь держишь? А ты, дружище петух, куда бредешь?» Отвечает яйцо: «И не спрашивай, кошка, лихая беда нас допекла». А кошка допытывается: «Да что такое с вами случилось?» «Ах, кошка дорогая, неслыханное несчастье! Злые люди перебили всех наших товарищей, только мы с моим другом петухом в живых остались. Но и нам гибель грозила. Вот мы и решили в лес убежать. Авось, думаем, поживем еще немножко». «Ах, милые вы мои!» — говорит им кошка. «И я всяких обид натерпелась, потому что в нашем селе живут ужасно злые люди. Как чуть у них мясо выйдет, тот час на кошку вину сваливают. Кошка, мол, мясо слопала. Поймают бедняжечку и прибьют до полусмерти. Кончится пшеница, а они, злодеи, снова за свое. Мыши пшеницу потравили, а кошка и не думает их ловить. И опять несчастная кошка страдает. А то еще бывает, отцарапается ребенок или просто ушибется где-нибудь. А кто виноват? Опять-таки кошка. Посмотрите, кошка отнимала у нашего ребенка мясо из рук и отцарапала его. И давай кошку лупить. Мочи нет, до чего мне это битье надоело. И сбежала я в лес. А теперь вот прошу вас, примите меня в товарищи». Подружились яйцо, петух и кошка и отправились дальше втроем. Шли они лесом, шли и вышли на поляну. А на поляне пасется осел. Увидел осел петуха, яйцо и кошку. Приветствовал их своей прекрасной песней. А потом спросил: «Куда идете, дружная команда?» Отвечает ему яйцо: «Натерпелись мы бед, ослик дорогой. Бессовестные люди из нашего села совсем нас замучили. Просто сил наших больше не стало. И убежали мы от них в лес». «И я настрадался досыта», — откликнулся осел. «Сами посудите. Если надо горшки на базар везти, грузят на осла. Дрова из леса на осле тащат. Глину для горшков тоже на осле. Воду возят на осле, соль на осле, навоз в поле и то на осле. Надоела мне такая жизнь. Поднял я свои уши и рысью в лес припустился. Милая яичко, и ты, петух, и ты, кошка, примите меня в товарищи. Позвольте, и я пойду вместе с вами. — Ну что ж, пожалуй, — ответило яйцо, и осел пошел с ними вместе. Вот выходят они к ручью, а в ручье баран воду пьет. Спрашивает их баран. — Куда направляетесь, дружная команда? — Гонит нас беда, приятель, — отвечает барану яйцо. — Что за беда вас гонит? — Страшная беда, друг дорогой. А ты почему в лесу бродишь? — Ах, и не спрашивай, белое яичко. Хозяин мой сущий злыдень. Он продал всех моих товарищей баранов. Меня одного пощадил. Навязал мне на шею огромный колокол и поставил вожаком овечьего стада. Теперь я за всех в ответе. Потравит какая-нибудь овца зеленя в поле или в огород заберется, а я своими боками отдувайся. Не стало больше моей моченьки сносить такие мучения, и решил я укрыться в лесу. Скажите, дружная команда, не примете ли вы меня к себе в товарищи? Отчего же, понятно, примем, — согласилась яичко. Пошли дальше все вместе. Яйцо, петух, кошка, осел и баран. Бредут они лесом. И вдруг выходят на лужайку, а на лужайке волк лежит. Увидел их волк и спрашивает. — Куда идете, дружная команда? — отвечает яйцо. — Ах, друг мой серый волк, выгнала нас из дома беда. — Что за беда, белое яичко? — Ужас, какая беда! Злые люди из нашего села со свету нас жевали. Вот мы и убежали в лес, — говорит им волк. — Ах, я тоже немало горя хлебнул. Какая живность не пропадает у людей, а они все на волка валят, волк, мол, съел. И давай меня травить. Разобиделся я на такое обращение. Ушел в лес и вот встретился с вами. Пошли дальше вместе. Выходит компания на лужок, сели отдохнуть. Тут волк и говорит. — Ну, что теперь делать будем? Проголодался я что-то. Кого бы мне съесть? — Я для тебя не гожусь, очень уж я маленькая. Одно яйцо для волка, что слону дробинка. Откликнулась яичко. — А у меня больно перьев много, — поспешил заметить петух. — Ощиплешь меня, ничего не останется. — А у меня когти длинные, еще поцарапаю тебе нутро. — вставила кошка. — Говорит осел. — А я хоть и большой, да что толку? Гляди, какой я тощий. Кожа да кости, а мяса совсем нет. — Зато я и большой, и жирный, — сказал баран. — Мной ты досыта наешься. Раскрой пасть пошире, а я разбегусь и вскочу тебе в глотку. Живем. Волк встал и раскрыл пасть, а баран разбежался. Да как хватил волка рогами по лбу, свалился волк и подох. — Ого! — воскликнуло яйцо. — А ведь баран-то волка убил. Кто теперь тушу понесет? — Я не могу! — откликнулся петух. — И я не могу! — говорит кошка. — А я привык тяжести таскать! — сказал осел. — Грузите волка на меня! Взвалили они волчью тушу на осла. И пошли дальше. Вдруг видят перед ними дом и решили в том доме заночевать. Стали через забор перебираться. Яйцо кое-как перекатилось, петух раскрыл свои крылья и перелетел, кошка вскарабкалась на забор, а оттуда соскочила вниз. Баран с разбегу перемахнул, а ослу нипочем не одолеть этакую высоту, потому что у него на спине груз лежит тяжелый. Наконец разбежался осел, что есть силы, и перепрыгнул с грехом пополам, а волчья туша свалилась у него со спины и упала под забор. Вот входят яйцо, петух, кошка, баран и осел в дом. Глядь, а в доме полным-полно волков. Сели ужинать, стали пить за здоровье друг друга. Подняли здравицу и в честь атамана, а яйцо и говорит... — Будьте вы здоровы, как тот, кто лежит под забором. — А кто там под забором лежит? — спрашивают волки. Давайте-ка сходим посмотрим. Подошли и видят. Под забором дохлый волк валяется. Струсили волки и наутек в лес. Забились в самую чащу. Тут один волк и спохватился. Ну, не дурацкое ли это дело? Сами в лес удрали, а яичную команду в доме оставили. Давайте вернемся и посмотрим, что они там делают. А волки ни в какую не соглашаются. Не бойтесь, дурачье несчастное. Ничего с вами худого не случится. Что же ты нам велишь делать? Давайте вернемся обратно. Вы подождете меня за забором, а я войду в дом. Не боюсь я команды яичной. Я сильнее их всех. Что против меня белое яичко, да пушистый серый зверек, да задира на ходулях, да дохлятина на четырех ногах. Как раскрою я пасть, так и кинется дохлятина бежать. А жирного да белого я схвачу и проглочу. Повернули волки обратно к дому, подошли к забору и остановились. А храбрый волк прямо к двери направился. Увидела его яичная команда, встревожилась. Куда нам деться? Сейчас они всех нас сожрут до единого. А яйцо атаман и говорит. Я зароюсь в золу, петух пусть на потолочную балку взлетит. Кошка под лавкой притаится, осел за дверью, а баран пусть в закутке спрячется. Как только волк войдет в дом, я начну попыхивать под золой. Волк подойдет к очагу и станет огонь раздувать, а я встану под золой и обдам волчью пасть пламенем. Кошка в тот же миг из-под лавки пусть выскочит и полоснет его когтями по глазам. Баран боднет рогами из своего закутка, осел за дверью копытами застучит и затрубит во весь голос, а петух пусть скачет с балки на балку и кричит кукареку. Глядь, уж волк на пороге. Вошел, а в доме пусто, лишь жар в очаге теплится. Вздумал волк огонь разжечь, да осмотреться как следует. Стал на угли дуть, а яйцо вспыхнуло под золой и опалило пламенем волчью пасть. А тут кошка из-под лавки выскочила и полоснула его когтями по глазам. Баран прыгнул из-за кутка и боднул волка рогами. Петух заметался с балки на балку и закукарекал, а осел затрубил и копытами за дверью застучал. Выскочил волк из дому и со всех ног к своим кинулся. Прибежал, а волки давай выпытывать. Что там, да как там? Огрызнулся волк. «Отвяжитесь от меня! Мне и вспоминать противно! Подумайте только, круглый белячок зарылся в золу! Пушистый зверь под лавкой схоронился! Задира на ходулях взлетел на балку! Жирный да белый в закутке спрятался, а дохлятина на четырех ногах за дверью притаилась! Вхожу я в дом. Пусто! В очаге жар теплится! Я и решил огонька развести да оглядеться как следует. Подул на угли, а маленький белячок как вспыхнет под золой, да как обдаст меня пламенем. Пушистый зверь из-под лавки выскочил, да как полоснет по морде когтями. Жирный да белый выпрыгнул из своего закутка, как боднет меня рогами. А дохлятина на четырех ногах за дверью трубит. Подать его сюда! Задира на ходулях мечется с балки на балку и заливается. Подать его сюда, кукареку! Но, думаю, еще не хватало мне в лапы к дохлятине попасться. Не хватало, чтобы вздернули меня под потолок к задире на ходулях. Этак, пожалуй, к своим не вернешься. Выслушали волки своего товарища и, сломя голову, в лес бросились. А яйцо атаман со своей командой и по нынешний день хозяйничает в волчьем доме. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на мои каналы. Всем пока.